Игорь Северянин. Франсуа Арман Сюлли Прюдом. Мне никогда не видеть, не слыхать, и не назвать ее мне никогда. Но верным быть, ее любовно ждать, любить ее всегда. К ней руки простирать, молить, дрожать, их сомкнуть без цели — не беда. Ведь снова к ней, ведь снова продолжать любить ее всегда. Ах, только бы надеяться мечтать и в этих слезах таять, как вода. Как радостно мне слезы проливать, любить ее всегда. Мне никогда не видеть, не слыхать и не назвать ее мне никогда, но знать ее, ее благословлять, любить ее всегда.